Глава 10. С эскимосами подружились с помощью жестов. Тяжелый сон Нансена был прерван гулом, напоминающим канонаду. Волны с ревом бились о льдины, ломали и крушили их. Высоко в воздух с шипением взлетали фонтаны водяной пыли. Подхваченная ветром вода ледяными потоками обрушивалась на людей. «Все имущество погрузить в одну шлюпку», — распорядился Нансен. «Может быть, нам удастся вырваться из этого пекла, если льдина развалится на части». Воздух прорезал пронзительный крик обоих лопарей. Льдина закачалась, развернулась на месте, закружилась и с молниеносной быстротой, словно ее оттолкнула какая-то могучая невидимая рука, помчалась к берегу. Шторм постепенно утихал, волны с каждой минутой становились все меньше. Льдина, словно превосходный экипаж, неслась по гладкой поверхности фьорда. Неужели она выбросит их на берег? Никто не осмеливался вслух задать этот вопрос. Все молча ждали. И вновь, без видимой причины, образовав вокруг себя кипящий белый водоворот, льдина неожиданно повернула назад. Теперь она уже мчалась обратно, к югу, в открытый океан. С каждым часом она отдаляла полярников от цели. Вновь началась качка. Высокие волны перекатывались через шлюпки от носа до кормы, грозя сорвать часть снаряжения, и ледяными потоками хлестали и ослепляли людей. В течение долгих, бесконечных 10 дней путешественники не раз, исполненные надежд, спускали шлюпки на воду и снова были вынуждены поспешно вытаскивать на льдину. «Человек все же не белый медведь», — вспоминали Нансену зловещие слова противников экспедиции. «Неужели они были правы?» «Иногда я не без горечи думал, что если нам в конце концов даже удастся добраться до южной оконечности Гренландии, и мы останемся в живых, то и тогда мне придется смириться с мыслью, что цель экспедиции — переход через весь остров в течение 1 лета — не будет достигнуто», записывал Нансен в дневнике. Он ни с кем не делился своими опасениями, даже со Свердрупом. Но этот умудренный опытом человек прекрасно понимал, почему Фритьоф с каждым днем уменьшал суточный рацион. Приготовление пищи на льдине, то и дело подбрасываемое бушующими волнами, не относилось к числу легких операций. Приходилось экономить чуть ли не каждую каплю спирта. Гороховый суп Нансен готовил быстро. Если он был недоварен, то во всяком случае настолько горяч, что обжигал губы. А это было важнее всего. Жесткую конину, подаренную шкипером, норвежцы резали на мелкие кусочки и ели с горячим супом. «Вкусным это не назовешь, зато это полезно и сытно», — говорили Отто, Олаф и Кристиан, мужественно глотая конину. Но лопари ни за что не брали в рот эту пищу. Замерзшие, испуганные, они клялись, что предпочтут голодную смерть. И Нансен с болью в сердце выделял им мясные консервы, стараясь не думать о том, что будет, когда банок с консервами совсем не останется. Каждые потерянные сутки разрушали его смелые планы. Через 2 недели после того, как участники экспедиции распрощались с экипажем Язона, морское течение отнесло льдину, на которой они жили лагерем, на 400 километров от того места, где Нансы намеревался высадиться на берег. Он не думал о том, что его замысел, быть может, и в самом деле безумен. Он томился от безделья. По-прежнему в безнадежном выжидании проходили сутки за сутками. Льдина дрейфовала все так же капризно, то приближаясь, то удаляясь от берега. Однажды утром, не почувствовав в момент пробуждения привычных резких толчков, Нансен с трудом удержался от радостного возгласа. Вдали, у самого горизонта, сквозь клочья отступавшего тумана, ослепительным блеском сияли на солнце вершины ледников Гренландии. Несколько часов спустя одни из полярников бегали взад и вперед по каменистому пляжу какого-то маленького островка. Другие кидались на землю, не в силах нарадоваться тому, что под ногами они чувствуют твердую почву, а не зыбкую льдину. Остановка, однако, была короткой. Она позволила лишь размять ноги и приготовить горячую пищу. И вновь они плыли по морю. Берега Гренландии вырисовывались на горизонте все отчетливее. Они манили, звали, но наученные горьким опытом люди больше не верили морю. На шлюпках были подняты мачты, поставлены паруса, чтобы использовать даже слабый попутный ветер для продвижения к югу. При этом путешественники, сменяя друг друга, ни на минуту не переставали грести. Водное пространство с каждым днем все больше заполнялось льдом. Нагромоздившиеся друг на друга большие куски льда, словно вражеская армия, загораживали людям дорогу. И люди расталкивали их баграми, топорами, отпихивали обледенелыми веслами. Они спешили изо всех сил, только бы не дать какому-нибудь течению вновь увлечь себя. Внезапно короткий крик прорезал воздух, перекрыв на мгновение шум волн. Он раздался один раз, второй, третий. Свердруп, нёсший дежурство, сдвинул шапку, чтобы лучше слышать. Крик повторился. Из палатки, которую путешественники поставили на каком-то островке, высунулись головы любопытных. Все слышали крик. Чья-то рука указала на 2 маленькие черные точки среди белых льдов. В одну минуту все столпились на берегу. «Лодки!» — крикнул один из лопарей. «Люди!» — вырвалось у второго. Нансен сдвинул на лоб защитные очки. Еще с минуту недоверчиво вглядывался в сверкающие миллионами солнечных бликов волны. Крики становились более отчетливыми, черные точки росли на глазах. «Эскимосы!» — воскликнул Фритьоф и бросился в палатку, спеша разыскать среди своих вещей тетрадку. В ней было несколько предложений на эскимосском языке, которые он записал перед отъездом из Норвегии. 2 легких каяка ловко лавировали между льдинами —